Глава 23. Бегство Керенского. Плену большевиков. Я не хочу испытывать терпение читателя, и поэтому не передаю многих мелких подробностей. Эти дни были сплошным горением нервной силы. Ночь сливалась с днем, и день сменял ночь не только без отдыха, но даже без еды, потому что некогда было есть. Разговоры с Керенским, совещания с комитетами, разговоры с офицерами воздухоплавательной школы, разговоры с солдатами этой школы, разговоры с юнкерами школы прапорщиков. И прочее, и прочее. Все волнуются, все требуют сказать, что будет. И имеют право волноваться, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Все ищут советы и указаний. А что посоветуешь, когда кругом встала непроглядная осенняя ночь? Кругом режут, бьют, расстреливают и вопят дикими голосами. «Га! Мало кровушки нашей попели!» Инстинктивно все сжалось во дворце. Офицеры сбились в одну комнату, спали на полу, не раздеваясь. Казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах и уже не верили друг другу. Казаки караулили офицеров, потому что, и не веря им, все-таки только в них видели свое спасение. Офицеры надеялись на меня и не верили и ненавидели Керенского. Утром 1 ноября вернулись переговорщики и с ними толпа матросов. Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов Дыбенко, который сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец-мужчина, с вьющимися черными кудрями, черными усами и юной бородкой, с большими темными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся лице, физический силач, позирующий на благородство. Он очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офицеров. «Давайте нам Керенского, а мы вам Ленина предоставим. Хотите, ухо на ухо поменяем?» — говорил он, смеясь. Казаки верили ему. Он пришел ко мне и сказали, что требует обмена Керенского на Ленина, которого они тут же у дворца повесят. «Пускай доставят сюда Ленина, тогда и будем говорить», — сказал я казакам и выгнал их от себя. Но около полудня за мной прислал Керенский. Он слыхал об этих разговорах и волновался. Он просил, чтобы казачий караул у дверей был заменен караулом от юнкеров. «Ваши казаки предадут меня», — с огорчением сказал Керенский. «Раньше они предадут меня», — сказал я и приказал снять казачьи посты от дверей квартиры Керенского. Что-то гнусное творилось кругом. Пахло гадким предательством. Большевистская зараза только тронула казаков. Уже были утеряны ими все понятия права и чести. В 3 часа дня ко мне ворвался комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиной Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которую они сами под своей охраной отведут в Смольный. «Ничего ему не будет! Мы волосы на его голове не позволим тронуть!» Очевидно, что это было требование большевиков. «Как вам не стыдно, станичники?» — сказал я. «Много преступлений вы уже взяли на свою совесть, но предателями казаки никогда не были. Вспомните, как наши деды отвечали царям московским. С Дона выдачи нет! Кто бы ни был бы он, судить его будет наш русский суд, а не большевики. Он сам большевик! Это его дело, но предавать человека, доверившегося нам, неблагородно. И вы этого не сделаете. Мы поставим свой караул к нему, чтобы он не убежал. Мы выберем верных людей, которым мы доверяем», — кричали казаки. «Хорошо, ставьте», — сказал я. Когда они вышли, я вошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным в дальней комнате его квартиры. Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа. «Как невелика вина нашей перед Россией», — сказал я. «Я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь». Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда он явился и пошел осматривать помещение, Керенского не было. Он бежал. Цитируя это место в своей гатчине, Керенский называет рассказ Краснова сплошным вздором и вымыслом и утверждает, что Краснов хотел его выдать. Это как будто бы подтверждается показанием Краснова при его аресте Красной гвардии, почти без изменений, напечатанный тогда в газетах. Смотрите статью С. Анского, редактор. Казаки двинулись ко мне. Они были страшно возбуждены против меня. Раздавались голоса о моем аресте, о том, что я предал их, давши возможность бежать Керенскому. Но тут произошло новое событие, которое совершенно все перевернуло. К Гатчинскому дворцу, в стройном порядке, сверкая штыками, подходила густая колонна солдат. Она тянулась далеко по дороге, идущей к Петрограду. Люди были отлично одеты, на всех взводах, сверкая погонами, шли офицеры. Это шел лейб-гвардии финляндский полк. Он стал выстраиваться в резервную колонну против дворца. Казаки оставили меня и разбежались, куда попало. Я остался один. Офицеры штаба находились на месте в соседней комнате. В мою комнату вошло человек 20 вооруженных финлянцев. «Господин генерал!» — сказал мне один из них. «Финляндский полк требует, чтобы вы вышли к нему на площадь». «Как смеете вы!» — закричал я, что было силы на них. «Требовать от меня корпусного командира!» «Вон отсюда, чтобы духа вашего не было!» И, к моему удивлению, солдаты стали пятиться и, толкая друг друга, выбежали из моей комнаты. Прошло минут 10 в грозной томительной тишине. В мою комнату постучали. «Можно войти?» — послышался голос. «Войдите!» — отвечал я, готовый на все. Вошел элегантно одетый капитан финляндского полка, видимо, кадровый офицер. «Господин генерал!» — сказал он. «Честь имею представиться, командующий лейб-гвардии финляндским полком. Я должен извиниться перед вами. Мои люди без меня позволили себе самочинно ворваться к вам. Где разрешите стать полку на ночлег?» Люди сильно устали. Они походом шли из Петрограда. «Что сей сон обозначает?» — подумал я. «Уже не помощь ли это пришла к нам?» «Становитесь в кирасирских казармах!» — любезно сказал я. «Слушаюсь. Будет исполнено». Повернулся кругом и вышел. Я пошел взглянуть, что происходит. Неужели действительно помощь? Но за финлянцами шли матросы, а за матросами — Красная гвардия. В окна, сколько было видно, все было черно от черных шинелей матросов и пальто Красной гвардии. 1020 народа наполняли Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки. Таково было большевистское перемирие. И в эту-то пору, когда пришел Лаврухин и сказал... И вот в эту-то пору пришел ко мне Лаврухин и сказал, что 9-й полк просит меня выйти и объяснить ему, как бежал Керенский. Я пошел. Казаки 9-го полка были построены в резервную колонну при винтовках, пешком. Их окружала густая толпа солдат, матросов, красногвардейцев и любопытных жителей Гатчины. Я протолкался через них и, подходя к потолку, обычным голосом крикнул, как кричал им в 1914-15 годах на полях настоящей войны. «Здорово, молодцы, станичники! Привычка взяла свое!» Громовой ответ. «Здравия желаем, господин генерал!» раздался из рядов полка. Положение было спасено. Я глубоко вошел в ряды полка. Стал среди казаков. «Да!» — сказал я. «Керенский бежал! Это к нашему счастью! Как охраняли бы мы его теперь, когда окружены врагами?» «Мы бы его не взяли!» — глухо пронеслось по рядам. «А Ленина вы получили? Вы бы выдали его, чтобы позором покрыть свое имя, чтобы про вас говорили, что вы предатели. Хорошо, а?» Казаки молчали. «Я знаю, что делаю. Я вас привел сюда и вас отсюда выведу. Поняли это? Верьте мне, и вы не погибнете, а будете на Дону». И я спокойно, в гробовой тишине притихшего полка, вышел из его рядов. Когда я переходил через толпу, я слышал, как там говорили «Керенский бежал!» И одни говорили это со вздохом радости, другие со вздохом разочарования.